Основная цель маржа, а не предложение нового продукта. Это не его продукт, это не он его разрабатывал, это не его марка. Ему не интересно его продвигать, ему интересно заработать деньги. Продукты, которые уже известны, которые имеют свой имидж, марку, наработанную годами, конечно же, продаются лучше. И главное, минимальные усилия. А новый продукт нужно разрабатывать программу продвижения. Нужно убеждать следующих посредников для того, чтобы предложить этот продукт. Нужно объяснить, чем он лучше. Нужно научить торговых представителей посредника, которые будут этот продукт предлагать. Посмотрите, сколько сразу дополнительных усилий. А кто из нас любит делать дополнительные усилия? Поэтому, если вы предлагаете новый продукт вашим посредникам, вы должны предусмотреть какие-то преференции, улучшенные условия, либо увеличенная скидка, либо дополнительная поддержка, либо затраты, которые он должен понести на продвижение, вы должны взять полностью на себя. Это ваш продукт, ваша марка, ваше дитё. А кто же будет ваше дитё растить за вас? Поэтому, конечно же, обязательно нужно это учитывать. Следующая ошибка, которая допускается часто, это неразборчивость в выборе дистрибьюторов. Почему это происходит? Потому что мы всегда спешим. Нам нужно все срочно, вчера, без всяких раздумий, оценок. Оценивать некогда, надо быстро выходить на рынок. Давайте сначала выйдем, потом посмотрим, что получится. В результате что получается? Хотели как лучше, получилось как всегда. Да? Мы выбираем не тех дистрибьюторов, понимаете? И что? Они портят имидж нашей продукции, плохо продают наш товар, а мы теряем время. И не только время, а деньги. Потому что считается, что затраты на работу, на поиск и работу одного дистрибьютора окупаются только через год. Представьте себе, какие затраты вы несете, дополнительные и никому не нужные, не подождав какое-то время, 2 недели, 3, для того, чтобы четко оценить необходимость работы с этой компанией. Поэтому призываю к эффективной оценке. Мы с вами посмотрим, как это делать дальше. Следующая ошибка – это отсутствие расчета в каналах сбыта. Мы не считаем. Мы несем затраты, мы считаем только затраты на продвижение, на разработку товара, а на систему распределения мы не привыкли это делать. Мы платим зарплату нашим менеджерам, мы тратим деньги на командировки, на телефонные переговоры, на поддержку маркетинговую, техническую, технологическую, сервисную, но мы не получаем эффекта. А все потому, что мы просто не считаем наши затраты, к сожалению. Здесь еще одна беда. Во многих компаниях не налажена система управленческого учета. А когда не налажена система учета управленческого, мы не можем посчитать затраты на каждый канал, на каждого посредника. Мы не можем просто их разделить. Это усложняет оценку. Ну, в этом случае что могу сказать? Если компания может себе позволить тратить деньги, не считая, замечательно, пусть тратит дальше. Если есть необходимость оптимизации расходов, нужно обязательно наладить систему управленческого учета и начать считать. Отсутствие бюджетирования и контроля – это следствие той ошибки, которую мы сейчас как раз рассматривали. То есть, поскольку нет контроля, мы не можем посчитать эффективность работы с каждым посредником. Следующая ошибка – это нежелание отказаться от имеющихся, но нерентабельных каналов сбыта. Что говорят наши коммерсанты? Мы столько затратили усилий, чтобы договориться с этим посредником, заключили договор, много раз ездили в командировки, все сделали для того, чтобы работать, а теперь вы хотите от него отказаться? Как же так? А как же наша работа? Но понимаете ли, если мы получаем минус, то это уже не бизнес, а благотворительность. Если компания ставит перед собой такую цель, ради бога. Если же вы ставите цель зарабатывания денег, считайте их и отказывайтесь от нерентабельных каналов продаж. Следующая ошибка – это когда разрабатывается только один канал продаж. Ну, как мы думаем, давайте попробуем, что получится. Если получится хорошо, будем идти дальше. Но здесь две ошибки. Первая – мы тратим время, то есть время расходуется дополнительно, а мы не выходим на рынок эффективно. И охват рынка у нас очень маленький. Поэтому конкуренты могут нас опередить. Здесь, конечно, желательно задействовать сразу несколько каналов сбыта, чтобы понять, как кто работает. Даже сравнить не с чем, если у вас просто один канал. Следующая ошибка. Замалчиваются конфликты в каналах сбыта. Не решаются, никак не продвигаются. Почему это происходит? Ну, компании, кажется, у всех есть проблемы. И эта проблема уйдет потихоньку, или мы ее решим. В общем, что-то произойдет, все будет нормально. Так думаем мы. Но на самом деле, не решая проблемы и замалчивая их, мы таким образом показываем нашим дистрибьюторам, нашим дилерам, нашим посредникам, что мы просто не хотим с ними работать как партнеры. То есть мы даем это все им на откуп, а они там сами варятся у себя, совершают ошибки, ухудшают имидж продукции, осуществляют так называемый слив продукции по низким ценам, таким образом совершенно портя нам рынок. Поэтому, видя конфликты, нужно их обязательно решать, либо предпринимать усилия для их устранения. Какие конфликты обычно бывают? Ну, работают два посредника, начинают делить территорию. И раз они работают на одной территории, они постоянно пересекаются, они конкурируют друг с другом. Как можно эти проблемы решить? Можно, например, разделить территорию, четко ограничить. Конечно, конфликты от этого не уйдут совсем, но они уменьшатся, это совершенно точно. И, по крайней мере, это будет шаг к решению этой проблемы. Еще один вариант, который можно сделать. Можно разделить ассортимент продукции. Часть ассортимента отдать одному посреднику, а часть совершенно другому. Таким образом, они не будут пересекаться на рынке, на территории, и будут полностью представлять продукцию вашей компании. Очень хороший выход. Так что пробуйте. Следующая ошибка. Когда не устанавливаются стратегически важные деловые отношения. То есть мы не поддерживаем лояльные отношения. Нам кажется, ну, у нас продукт хороший, маржа хорошая, посредник от нас никуда не уйдет. Вот это большая ошибка. Нужно всегда стараться поддерживать человеческие отношения. Да? Тем более для России это очень актуально. Когда на человеческих отношениях строится очень много в бизнесе. Поэтому находите людей влияния, поддерживайте отношения, давайте им какие-то преференции, приглашайте на свои праздники, на выставки, разрабатывайте программу лояльности для того, чтобы уже созданная система и эффективная от вас никуда не делась. Иначе вы снова будете тратить дополнительные средства на дополнительную разработку системы. И еще одна ошибка, о которой хотелось бы сказать, не ведется клиентская база. Ну, то есть, конечно, она ведется где-то на бумажках или, может быть, даже в компьютере, но не систематизирована. Там не указаны все данные, которые нам необходимы. Она не обновляется. То есть эта система нерабочая. Система информации должна быть постоянно актуальной. Для чего это нужно? А это нужно прежде всего для руководителя компании, для коммерческого директора и меньше всего нужно менеджерам по продажам. Почему? Да потому что, создав свою клиентскую базу, наработав портфель, менеджер может уйти в другую фирму, может быть, даже в конкурирующую, и воспользоваться этой базой. А для компании-то это очень большой провал. Поэтому формирование клиентской базы стратегически важно для компании, чтобы сохранить максимально клиентскую базу, которую вы имеете. Даже если ваш менеджер уйдет, можно попробовать восстановить отношения. Ведь зачастую компания лояльна не просто к человеку, а и к компании вообще, потому что вы можете предоставить налаженный сервис, хорошую продукцию, хорошие цены. Тогда от вас партнер никуда не уйдет.